Alo. Добрый вечер, Промсвязьбанк, меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вы Ксения Николаевна? Здравствуйте. Нет, меня зовут тетя Афина. Тетя, я могу передать, все могу? А вы слышите, Ксения Николаевна? Ксения Николаевна, она сейчас курам кушать понесла, дать курам им кушать. Она далеко пошла там, ну, в другой двор. Я могу передать, все записать и могу вам помочь. А вы что? Алло? Промсвязьбанк, Дмитрий. Привет, Дмитрий, привет. Давай, говори, я все передам. Тетя Афина все может, все могет. Она молодец. Алло? Промсвязьбанк? Да. Говори. Можно позвонить, услышать Ксению Николаевну. Ты мне говори телефон, она тебе возьмет телефон и поговорит, тебе номер надо мне дать, твой номер. Она наберет тебе и будет говорить. А чтобы мы сами набрали, слышали, Ксения Николаевна, это когда можно перезвонить? А, ты хочешь сам перезвонить, поговорить с Ксенией, да? Да, сейчас она кури покормит, сейчас придет сюда, телефон вот этот возьмет, я скажу, что звонил Дмитрий, Пиздебанк, ну, Дмитрий звонил с Пиздебанка, и она с тобой будет говорить. А можно завтра перезвонить, чтобы поговорить? Завтра? А что, ты сегодня не хочешь говорить, ты стесняешься? Она с Пиздебанком будет говорить сразу. Она корову сейчас еще подводит, кур покормит, придет и Пиздебанку будет говорить. Алло. Она сможет говорить? Пиздебанку нет. Завтра ты не звони, заебал, блядь. Хорошо. Давай. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это МФК ЛМЗ. Меня зовут Апраксина Валерия Владимировна. Наш разговор записывается. Вы Ксения Николаевна? Нет, меня тетя Афина. Меня зовут тетя я. Угу. А как с ней связаться? Подскажите, пожалуйста. Ну, мне можете говорить, я передам, все могу передать. Хорошо, вы передайте Ксении Николаевне, чтобы она связалась с нами по номеру 8 800 735 15. Мне можно телефон записать, можно я записать телефон? Записывайте. Сейчас, подождите, ручку возьми. Да, диктуйте номер телефона. 8 800 8 8, это вот 8, еще раз 8, да? 800. 8 800 2 0. 8 это как 2 бесконечности, 800 2 0. Да. 700 ровно. 700 ровно, 7 равно, телефон. 7 2 0. 7, подождите, меня запутала. 7 равно 2 0 равно, да? Без равно, просто 2 0. Без равно, просто 2 0, как буква О, да? Буква О. Все верно. Да, все дальше, верно. Дальше, да. 3, 5. 3, как буква З, 3 и 5, как 2 наоборот. Угу, 1 и 5. 1, 5. 1, 1, 1 и 5, 2 наоборот. Так, записалось. Да, это компания МФК. Какая сейчас компания? Не буду писать, МФК, компания МФК. Да, Лаймзайм. МФК, Лаймзайм, это буква Л, потом А, Лайм. Угу. потом ей так черточки сверху лайм займи, uh-huh. займи мне. Вы мне деньги хотите занять или не хотите? Передайте, пожалуйста, Ксении Николаевне, чтобы она с нами связалась. А мне деньги можно взять? Мне занять денег немного? Я не могу вам подсказать. Мне надо гусей купить, корове сено надо взять. Я могу, у меня карточки есть. Карточки на нее можно деньги, так, кидать деньги и получать деньги тоже есть. Вы Ксении Николаевне передадите, чтобы она с нами связалась? Да, я передам, а с вами можно как-то связаться вот по этому номеру, чтобы деньги взять? Деньги сено надо купить мне. Звоните, уточняйте. Информацию зафиксировала, служба безопасности еще проверит. Кому номер телефона это принадлежит? Служба безопасности? Какая меня? Ну, меня конечно. Служба безопасности меня будет проверять меня? Ну так мы Ксении Николаевне звоним, это ее номер телефона, она указала его. Мне, подожди, она мне телефоном она сказала, чтобы у меня был, она ушла. Телефон пока у меня. Вот, мне не надо проверять службы безопасности, мне страшно службы безопасности. Мне уже звонили службы безопасности, говорили, сука, пидораска. Я говорю, иди нахуй, тварь, прикинь, мне вот так звонили, говорили. Я сижу в ахуе, вообще пиздец. Твари, нахуй, твари. Вот не могу, людей оскорбляют по телефону. Говорят, зарежут, изнасилуют. Скотинь, блядь. Спасибо за уделенное время, до свидания. Спасибо, пока. До новых встреч. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сейчас вот звонила девушка, номер 39 там было, 999, ругалась мне, говорила, деньги надо вы банкир отдать, мне надо деньги вам дать. Я деньги брала корову, покупала, мне теперь надо деньги отдать вам. Так, вы являетесь клиентом нашей компании? Клиент вашей компании, брала деньги, через телефон дала, через телефон интернета заходила так, и брала фамилия, деньги. Фамилия есть? Есть фамилия, и паспорт есть, фамилия есть, все есть. Хорошо, фамилия у вас как? Чикуриди Афина Аслановна. Как еще раз? По буквам можете? Чикуриди Афина Аслановна. Понимаешь, нет? Русским языком тебе говорю. А по буквам можно? Первая какая? Чья буква? Че? Че? Это как стульчик. Че? Там стульчик, знаешь, че? Стульчик перевернутый. Чикуриди. Чикуриди. Чикуриди. Чикуриди, чикуриди, Афина, меня зовут тетя Афина, я звоню, деньги надо дать, корову покупала, не понимаешь, что ли, сука? Ты русский язык, понимаешь там, нет? Микрофинансовая компания «Банкир», мое имя Анастасия, здравствуйте. Привет, здравствуйте, девушка. Я сейчас звонила два раза говорить, мне я деньги взяла, мне позвонили, говорили, дать надо деньги. Вы являетесь клиентом компании? Я клиентом являюсь вашей компании, я брала деньги через интернет. Вот так вот через интернет брала на карточки. Карточки, знаешь, куда такие карточки есть. Туда брала деньги и не отдала мне, я когда не знала, надо отдать. Сейчас позвонили, ругались, говорили, там плохие слова, там сука, падла. Представьте, пожалуйста, надо отдать деньги. Чикуриди, Афина, Ашлановна. Номер телефона назовите, который к личному кабинету привязан. Мой телефон, который к личному кабинету, а как надо узнать телефон? Я с племянника телефоном звонил, а как надо узнать? Фамилию номер телефона назовите, который к личному кабинету паспорт, привязан. Паспорт.